Смертельные гастроли. По залитой теплым летним солнцем главной улице города Босолей, известного также как Монте-Карло-Супериор, неторопливо шла компания из четырех мужчин. Возглавлял процессию моложавый пухлощекий человек с небольшими усиками и зачесанными наверх волосами. Рядом с ним следовал высокий худощавый господин лет, вероятно, 45 или что-то вроде того, с седыми волосами, но с совершенно черными бровями. Его, в свою очередь, подпирал сзади разбойного вида азиат. В кильватере всей компании двигался светловолосый голубоглазый молодой человек лет 30. Видно было, что молодой человек жуир и бон-виван, однако в глазах его сейчас стояла неподдельная грусть. Причина этой грусти немедленно выяснилась из разговора Пухлощекова и Седовласова. «Какая жалость!» — восклицал Пухлощекий. «Что ты, Загорский, покидаешь нас в самый разгар сезона! А еще жаль, что с тобой уезжает прекраснейший Платон Николаевич, с которым ты только что меня познакомил, и уже увозишь назад в Петербург холодным водам Невы!» Тут он одарил Голубоглазого очаровательной улыбкой и снова отнесся к Седовласому. «Ежебог, ты странный человек. Уезжать по собственной воле из такого рая!» «В этом раю слишком много денег», — отвечал ему Загорский. «А когда денег слишком много, они начинают дурно пахнуть. Кроме того, Серж, я ведь не вольный художник вроде тебя, я все-таки на государевой службе и в себе неволен». «А, пожалуй, ты прав», — перебил его пухлощекий Серж. «Прав, как всегда. Ведь если все время жить в раю, наверняка начинаешь потихоньку превращаться в ангела. А ангелам совершенно недоступны телесные радости. А для чего мы тогда живем, как не для этих радостей?» Тут он внезапно понизил голос до полной интимности и спросил почти шепотом. «Может быть, мне что-нибудь передать Лисицкой?» «Ничего не надо», — улыбнулся Загорский. «Я уже все ей сказал». В улыбке его, тем не менее, промелькнула какая-то печаль. Собеседник, однако, ее не заметил, а лишь погрозил действительному статскому советнику пальцем. «И когда только ты успел, разбойник? Вот ж верно сказано, наш пострел везде поспел». «Наш пострел везде попел», — пробурчал за спиной Загорского азиат, в котором при совсем небольшом усилии легко было узнать помощника Нестора Васильевича, китайца Гонзалина. Обменявшись Загорским еще несколькими малозначащими фразами, Серж распрощался со всеми и быстро побежал по улице, легко, как воздушный шар, подскакивая на толстеньких ножках. Казалось, еще немного, и он окончательно оторвется от земли и воспарит, и, несомый легким ветром, полетит в теплом летнем воздухе над береговой линией, а затем прямо над ослепительно-синим морем, словно близкий родственник плывущих в небе белоснежных облаков. «Дягилев, дитя Мус», — заметил Загорский, провожая взглядом антрепренера. «Незаконно рожденное дитя», — проворчал Гонзалин. Действительный статский советник взглянул на часы. Что ж, самое время им собираться в дорогу, скоро отходит поезд до Ниццы. Он уже телеграфировал тайному советнику о благополучном завершении дела и о том, что русско-японский договор у них в руках. Еще немного, и они достигнут берегов Невы, и Платон Николаевич, наконец, попадет в отцовские объятия. «В отцовские объятия!» — не выдержал тут блондин. «В отцовские объятия! Вам угодно смеяться надо мной, господин Загорский? Да после того, что случилось, отец меня просто удушит в этих самых объятиях. И это еще будет лучший ход событий. Не исключено, что меня отправят в имение, на конюшню, и будут там сечь, как при крепостном праве секли мужиков. А может быть, отец привяжет меня к аэростату, пролетит на нем над всем Санкт-Петербургом и после этого сбросит в канаву с крокодилами, которых специально для этой цели выпишут из Африки. Я бы, во всяком случае, на его месте именно так и сделал». «Вы уж слишком мрачно смотрите на вещи», — с улыбкой заметил Нестор Васильевич. «Не думаю, что тайный советник дойдет до такого зверства. Хотя идея с крокодилами кажется мне оригинальной. Вам бы только смеяться», — с некоторой обидой заметил Платон Николаевич. «Нет в вас никакого сочувствия к чужому горю». Нестор Васильевич отвечал, что он, напротив, преисполнен сочувствия. И оно возрастет многократно после того, как молодой человек поймет всю гибельность своей любви к азартным играм. «Да уж я понял, понял», — проворчал Голубоглазый. «И любой бы на моем месте понял. Я ведь, простить за грубость, мало что в ящик не сыграл. В таком случае я обязуюсь замолвить за вас словечко перед Николаем Гавриловичем, — пообещал Загорский. Он хотел прибавить что-то еще, но его перебил Гонзолин. — Что это там за толпа собралась? Загорский повернул голову туда, куда указывал палец его не слишком воспитанного помощника, и действительно увидел скопление праздной публики возле здания банка «Лионский кредит». Банк, помимо прочего, известен был тем, что сюда помещались на хранение деньги, которые получало казино Монте-Карло. Сейчас, впрочем, банк не работал, и, несмотря на это, у дверей его волновалась толпа зевак. — Я на разведку, — сказал Гонзолин, и, не дожидаясь ответа хозяина, нырнул в людское море. Загорский несколько недовольно поглядел на часы и заметил, что помощник его проявляет уж слишком большую самостоятельность. Что бы там ни случилось, это их не касается. Даже если над Монако прольется дождь из расплавленной меди или оно целиком уйдет в морские воды, они все равно отправятся в Россию и доставят туда добытые с таким трудом документы. Гонзолин отсутствовал не более 5 минут. Вернувшись, он рассказал все, что ему удалось узнать. Оказывается, нынче ночью банк был ограблен. Злоумышленники распилили железную решетку, выставили стекло и через окно проникли в хранилище, откуда они забрались в особую защищенную камеру, где хранились деньги, и выкрали оттуда всю наличность общим счетом 1 300 000 франков. Любопытно, что охрана при этом не заметила ничего подозрительного. А кроме того, в деле есть одна, безусловно, удивительная деталь. — Какая же? — спросил Загорский. — Говорят, что на месте преступления нашли мертвого грабителя. Действительный статский советник хмыкнул. — В самом деле редкий случай. Налетчики забрали деньги, а взамен оставили тело сообщника. Платон Николаевич предположил, что грабителя застрелила охрана. — Охрана ничего не видела, — отвечал помощник. Загорский пожал плечами. — Если так, то, вероятно, просто сердечный приступ. Подобные случаи истории известны. Сообщники решили не возиться с телом и бросили его прямо на месте преступления. — И нет! — донесся откуда-то сбоку скрипучий голос. — Судя по всему, дело далеко не такое простое. Действительный статский советник повернулся и увидел сидящего в инвалидной коляске древнего старца в шляпе канотье и с вислыми седыми усами. — Ах! — сказал он, чуть заметно поморщившись. — Мсье Бланше. — К вашим услугам, — кивнул странный старик. Гонзолин, увидев, с кем разговаривает его господин, заворчал, словно раздосадованный пес. — Он такой же Бланше, как я, папа Римский, — начал было он, но Нестор Васильевич остановил его коротким жестом. — А где же ваша внучка? — спросил Загорский. Мсье Бланше издал какой-то странный звук. Нечто среднее между кашлем и смехом. — Ушла, — проговорил он. — Ушла в бессрочный отпуск. Теперь, как видите, приходится обходиться самому. Или надеяться на помощь добрых людей, вроде вас и вашего верного Гонзолина. — Едва ли все так драматично, — заметил действительный статский советник. — Уверен, что где-то совсем рядом фланирует пара-другая телохранителей, которые в случае чего немедленно скрутят в бараний рог любого самого доброго человека. Месье Бланше еще немного покашлял, потом сделался очень серьезным. «Кстати, о добрых людях», — заметил он. «Не согласится ли господин Загорский помочь обществу морских купалин в одном деликатном деле?» Нестор Васильевич изумленно поднял бровь. «Вы, месье Бланше, совсем недавно пытались убить нас с Гонзолином. И едва не достигли успеха в этом сомнительном предприятии, а теперь просите о помощи? — Во-первых, прошу не я, а общество морских купалин, коего я являюсь скромным представителем, — надтреснутым голосом сообщил Бланше. — Во-вторых, не будем педантами. Христос, как известно, велел прощать своих врагов. Тем более недоразумения между нами не было схваткой врагов. Это, если хотите, была дипломатическая игра, в которой вы, безусловно, одержали верх, и оттого, по моему мнению, не должны испытывать ни досады, ни гнева. Если верить месье Бланше, общество морских купалин по достоинству оценило детективный и организаторский талант Загорского и теперь хочет предложить ему работу. «Никакой работы. Мы не работаем на жуликов и убийц», — решительно заявил Гонзалин. Однако Нестор Васильевич снова остановил его. «Что за работа?» — спросил он, внимательно глядя на старца. Работа, как легко догадаться, касалась ночного ограбления банка. «Что ж, у вас недостаточно полиции, шпиков и детективов, чтобы отыскать грабителей?» — прищурился действительный статский советник. Бланше покачал головой. «Всего этого не хватает, но, увы, этого недостаточно». «Хватает, но недостаточно», — повторил действительный статский советник. «Это звучит парадоксом». Собеседник улыбнулся. «Господин Загорский, разумеется, читал Гегеля и знает о законе перехода количества в качество. Так вот, в их случае этот закон не действует. Сотня битюгов не догонит одного рысака. 100 дураков не обхитрят одного умного. Это во-первых. Во-вторых, они не уверены, что к делу не приложили руку жители Монако, начиная от работников банка и заканчивая полицейскими. Если это так, любые попытки найти грабителей обречены на провал. Именно поэтому обществу морских купалин нужен детектив со стороны. В идеале это должен быть детектив экстра-класса, которым, по счастливому совпадению, как раз и является господин Загорский. Безусловно, его работа будет щедро оплачена». «Насколько щедро?» — снова ввязался в разговор Гонзалин. «Ну, скажем, 10% от того, что унесли грабители». «Это выходит 130 тысяч франков», — как-то странно прищурился китаец. «И в случае удачи мы готовы округлить сумму и довести ее до 200 тысяч, — отвечал мсье Бланше. «Украдено почти 1,5 миллиона, и это приличные деньги даже для общества морских купалин. Однако дело не так в деньгах, как в принципе. Ограбление банка в Монте-Карло создает опасный прецедент. Если одним это удалось, почему бы не попробовать другим? Все преступники должны знать, что любая попытка украсть деньги у казино будет раскрыта, и воров безжалостно покарают». «Безжалостно, вы говорите?» — переспросил Нестор Васильевич. Мсье Бланше примирительно поднял руки. «Не следует понимать его буквально. Когда он говорит «безжалостно», он имеет в виду лишь неотвратимость наказания, которое, разумеется, будет целиком и полностью в рамках закона». Несколько секунд действительный статский советник размышлял, потом покачал головой. «Нет», — сказал он, — «предложение, конечно, заманчивое, но, к сожалению, я должен отказаться. У меня, во-первых, хватает своих дел, во-вторых, дела эти требуют моего срочного присутствия на родине. Так что, господин Бланше, вынужден с вами проститься. Всех благ». И он, повернувшись, пошел прочь. «Всех благ», — важно повторил Гонзалин и двинулся следом за хозяином. За ними, пожав плечами, в некотором недоумении отправился и Платон Николаевич. Однако они не успели пройти нескольких шагов, как вслед им раздался скрипучий голос мсье Бланше. — «Одну секунду, господин Загорский, — проговорил тот. — Мы ведь знаем, кто вы такой». При этих словах действительный статский советник слегка нахмурился и остановился. Он повернулся и посмотрел прямо в лицо старику. Тот глядел на него застывшим, словно каменным взглядом. Затем, не торопясь, толкнул колеса своей коляски и медленно подъехал прямо к Загорскому. — «Мы знаем, кто вы такой», — повторил он почти шепотом. Загорский неожиданно улыбнулся. — «Я своих профессий не скрываю», — сказал он. — «Я дипломат и сыщик». Мсье Бланше закивал. — «Безусловно, он дипломат, он сыщик, да еще какой! Но кроме этого, он ведь еще и международный шпион». — «Глупости», — засмеялся Нестор Васильевич. — «Типичный взгляд обывателя, если дипломат, то непременно и шпион». — «Я не жду, что вы сознаетесь. Да мне это и не нужно», — отвечал собеседник. — «Но я вот что хотел сказать. Общество морских купалин, которое я представляю, чрезвычайно влиятельная корпорация. У нас есть связи почти во всех странах мира. Я полагаю, такому человеку, как вы, лучше дружить с такими, как мы. Мы можем быть очень полезны вам, ну или, напротив, принести массу неприятностей. Представьте на секунду, что мы не нашли общего языка. Что это значит на практике? Это значит, что в каждой стране, где бы вы ни появились, вам будут вставлять палки в колеса все, начиная от простого полицейского и заканчивая премьер-министром. Вы, конечно, можете использовать поддельные документы и даже грим, но, во-первых, это не слишком удобно. Во-вторых, при желании всегда можно установить подлинную личность человека. Установить и сделать жизнь его нестерпимой. Разговор этот, как уже говорилось, проходил на пониженных тонах, почти шепотом. Гонзалин и Платон Николаевич хотели подойти поближе, чтобы понять, о чем идет речь, но действительный статский советник сделал им знак оставаться в некотором отдалении. — Возможно, и другой подход, — продолжал мсье Бланше. — Вы соглашаетесь нам помочь, что, естественно, накладывает на нас некоторые обязательства. И в критический момент, а такие возникают даже у самых ловких шпионов, так вот, в критический момент мы протягиваем вам руку помощи. Как вам такое предложение? Размышлял Загорский недолго. Хорошо, кивнул он. Вы меня убедили. Прекрасно, обрадовался Бланше. Что же касается гонорара, то, раз мы договорились, в целом не думаю, что для нас так уж важна цифра. Мой гонорар в этом деле 250 тысяч франков, перебил его Нестор Васильевич. «Как скажете», — согласился мсье Бланше и тут же добавил с хитрой усмешкой. «Но только в случае, если вы найдете преступников и украденные ими деньги». К месту происшествия действительного статского советника и его помощника сопровождал мсье Фавро, длинноносый долговязый лейтенант карабинеров, чьи нафабренные усики и напомаженные черные волосы наводили на мысль о том, что он больше интересуется своим успехом у дам, чем достижениями по службе. И хотя с Загорским они уже были шапочно знакомы, но, судя по несколько брюзгливому выражению лица лейтенанта, тот был явно недоволен тем, как развиваются события. — Не понимаю, — говорил он, вышагивая, как журавль, чуть впереди Нестор Васильевич. — Совершенно не могу понять, к чему здесь посторонние. Мсье Бланше, разумеется, фигура чрезвычайно авторитетная, но, вернее всего, было бы доверить дело профессионалам, чтобы они в своем узком кругу... — Осмотр трупа уже проводили, — перебил его Загорский. Нафабренные усики лейтенанта раздраженно встопорщились. — Именно за этим они в банк сейчас и идут, осмотреть подробно, как труп, так и в целом, место происшествия. — Прекрасно, — сказал Нестор Васильевич. И пока они пробирались к банку сквозь толпу зевак, не вымолвил больше ни единого слова. В подъезде их встретил полицейский агент. В двух словах он пересказал то, что уже и так было известно Загорскому и Гонзалину. И, кроме того, добавил, что в 3 часа ночи в банк вошел контролер, мсье Юбер. Сказав охране пароль, он отправился в хранилище. Спустя некоторое время он вышел оттуда, сообщил охране, что все в порядке, и ушел. Загорский поднял бровь. Любопытно. А когда обнаружили пропажу? В 10:30 утра. В это время обычно охрана приходит за деньгами, чтобы изъять их из банка и доставить в казино. Агент проводил их к дверям хранилища, которое располагалось в цокольном этаже. Стоявший на пороге часовой отдал честь лейтенанту Фавро, после чего тот со своими спутниками беспрепятственно прошел внутрь. Внутри, прямо перед стальными камерами, где хранились деньги, раскинув руки и ноги в стороны, неподвижно лежал человек в черном костюме. Не обращая внимания на труп, Загорский быстро осмотрел помещение и подошел к окну, в котором не было стекла, а защищавшие его решетки были распилены и согнуты так, чтобы через них мог пролезть человек. Окинул прутья быстрым взглядом, пожал плечами. — Что за фантазия? Располагать деньги в помещении, где есть окно? В таком случае проще было повесить возле хранилища табличку «Добро пожаловать», а рядом с ней ключи от камеры. На это язвительное замечание лейтенант несколько обиженно отвечал, что влезть в окно — это лишь малая часть дела. Надо было суметь отключить сигнализацию и вскрыть крайне сложные замки. — Как видим, все это воры сделали без труда, — холодно отвечал Загорский. Он подошел к окну поближе и ощупал отогнутые прутья решетки. — Ага, — сказал он. Судя по всему, грабители были худощавого телосложения, поскольку отверстие невелико. «Насколько худые?» — полюбопытствовал Фавро. «Это нетрудно узнать», — отвечал Нестор Васильевич и устремил взгляд на помощника. Перехватив этот взгляд, Гонзалин молча вышел вон из хранилища. Загорский же продолжал свой осмотр. «Судя по всему, один из грабителей очень силен», — заметил он. «Рядовой человек такие решетки в жизни бы не разогнул». «А вдвоем?» — спросил Фавро. «Их ведь было по меньшей мере двое». Но Загорский отрицательно покачал головой. Места на витой решетке до пересечения с поперечиной ровно столько, чтобы наложить на нее руки одного человека. — А если руки одного человека поверх рук другого? — не уступал лейтенант. — Учитывая приложенную силу, это было бы слишком больно, — отвечал Нестор Васильевич. — Тот, чьи руки оказались бы наверху, попросту сломал бы кисти напарника. В окне показалась физиономия Гонзолина. К удивлению лейтенанта, он молча и быстро полез сквозь изуродованную решетку прямо в хранилище. Спустя полминуты он стоял уже рядом с хозяином. Действительно, статский советник быстро осмотрел его и ткнул пальцем в бок помощнику. В одном месте сорочка Гонзолина была чуть надорвана. «Видите», — сказал он Фавро, — «мой помощник — человек худощавый и ловкий. Однако и он, пролезая через решетку, слегка испортил свою сорочку. Следовательно, воры были примерно такой же комплекции, а, может быть, и еще субтильнее. Идем дальше». Нестор Васильевич глянул на пол и поморщился. Следы, разумеется, затоптали работники банка. Потом бегло осмотрел двери камеры и покачал головой. Судя по всему, работал медвежатник высочайшего класса. Он не только подобрал код к цифровому замку, но и взломал механические запоры, не оставив на них никаких следов, словно не отмычкой работал, а вскрывал их ключом. — Откуда бы у него взялся ключ? — с недоумением спросил лейтенант Фавро. Загорский, однако, пропустил этот вопрос мимо ушей. Осмотрев пустую камеру и ничего не сказав, он, наконец, принялся за осмотр трупа. «Покойный был убит тяжелым тупым предметом», — констатировал он. «Ударили сзади по затылку». «Все ясно», — кивнул Фавро. «Напарник решил не делиться с ним награбленным и убил. Затем сложил деньги в мешок, вылез в окно и был таков». Загорский зачем-то поднял одну руку покойника и внимательно осмотрел ее. Затем проделал то же самое и со второй рукой. Потом перевернул покойника на бок и осмотрел также его спину. — Ага, — сказал он, — ни единой дырки и даже зацепки никакой. — Что вы имеете в виду? — осведомился лейтенант. — Посмотрите на костюм покойника. Вас ничего не смущает? — вместо ответа спросил действительный статский советник. Фавро пожал плечами. Костюм как костюм. Правда, черный, но в этом нет ничего удивительного. Так легче оставаться невидимым под покровом ночной тьмы. А что необычного нашел в этом костюме господин Загорский? — Во-первых, это не просто костюм, это фрачная пара, — отвечал Нестор Васильевич. — Где это вы видели, чтобы взломщик надевал фрак, отправляясь на дело? — Это значит, что либо он явился сюда прямо из казино, либо делал вид, что намерен туда отправиться. — А что второе? — поинтересовался лейтенант, которого, кажется, доводы действительного статского советника не слишком-то убедили. Загорский посмотрел на Гонзолина. «Фрак не по размеру», — важно сказал помощник. «Маловато, кольчушка». «Именно», — согласился Загорский. «И не то чтобы маловато, а скорее тесна. И это вторая странность. Чего ради взломщик надел на себя не просто фрак, а фрак, который был ему тесен?» «Вы хотите сказать, что это не его фрак?» — удивился Фавро. «Блестящая мысль, лейтенант». Я и сам пришел именно к такому выводу. Нашу с вами догадку подтверждает еще и тот факт, что фрак этот нигде не порван. А это было бы совершенно невозможно, если бы убитый полез в нем через дырку в решетке. Фавро посмотрел на собеседника с подозрением. Господину Загорскому, кажется, угодно смеяться над ним. Однако действительный статский советник был совершенно серьезен. «Итак, вы полагаете, что налетчики сначала поменялись одеждой, а потом один убил второго?» — спросил лейтенант. «Но, помилуйте, какой же в этом смысл?» Нестор Васильевич улыбнулся и обратил внимание Фавро на переносицу покойного. «Видите эти небольшие следы на носу? Такие следы оставляют очки. Однако где они?» «Следы есть, а очков нет». Фавро засмеялся. «Выходит, второй грабитель не только переодел первого, но и взял его очки. Чего ради? Чтобы его приняли за покойника?» «Позвольте сказать, лейтенант, что вы делаете безусловные успехи в сыскном деле», — с одобрением сказал Загорский. С этими словами он коснулся пальцем лица убитого. Потом поднял и показал его Фавро. Палец жирно блестел. «Это театральный грим». «Откуда, по-вашему, а главное, для чего, взялся он на лице покойного?» Фавро поглядел на него с раздражением. Ему надоели бесконечные загадки. Он бы предположил, что они имеют дело с актером, который явился в банк сразу после представления, даже не смыв грима. — Не так глупо, как может показаться, — кивнул действительный статский советник. — Впрочем, прежде чем делать далеко идущие предположения, смоем-ка для начала сам грим. Загорский потребовал бутылочку растительного масла и полотенца. Все это было немедленно доставлено ему работниками банка. Макая полотенце в масло, Нестор Васильевич очистил покойнику лицо от грима. На коже стали видны небольшие порезы, какие возникают при торопливом и не слишком аккуратном бритье. Ну вот, пожалуйста. И последний штрих в этой незатейливой картине, заметил Загорский. Теперь мы можем утверждать совершенно точно, что ограбление случилось около 3 часов ночи, как раз когда сюда заявился контролер. Фавро посмотрел на него с изумлением. Из чего, интересно, господин Загорский сделал такой вывод? Элементарно, как говорит один мой знакомый сыщик. Позвольте, господа, представить вам контролера банка мсье Юбера. И действительный статский советник широким жестом указал на мертвеца, по-прежнему лежавшего на полу. — Да вы с ума сошли? — брезгливо молвил лейтенант. — Какой-то контролер. Тот вышел и отправился домой. Это грабитель. Это же совершенно очевидно. Нестор Васильевич не стал спорить. Попросил только позвать кого-нибудь из работников банка, знакомых с мсье Юбером. Явился помощник директора банка, высокий, сухой господин по фамилии Креспен. — Знаком ли вам этот человек? И действительный статский советник кивнул на мертвое тело. Помощник директора с некоторым страхом отвечал, что, разумеется, нет, да и где бы он мог познакомиться с грабителем банков? Загорский улыбнулся и спросил, не напоминает ли Креспену этот злосчастный вор их контролера, мсье Юбера? Креспен переменился в лице. Некоторое время он вглядывался в мертвеца, потом... Несколько неуверенно заявил, что мсье Юбер носит бороду и очки, а у покойника нет ни того, ни другого. Но если бы снять Юбер очки и сбрить бороду, — настаивал действительный статский советник. Креспен снова стал вглядываться в умершего. Вдруг лицо его перекосилось от ужаса, и он судорожно осенил себя крестным знамением. — Господи, помилуй! — сказал он жалобно. — Господи, помилуй! Спустя 5 минут Фавро, Загорский и Гонзалин покидали здание Леонского кредита. — Не понимаю, как вы догадались? Лейтенант смотрел на русского уже не так, как раньше, а как бы немного снизу вверх. Действительно, статский советник отвечал, что это проще пареные репы. На мертвеце, которого они приняли за грабителя, обнаружили фрак, который явно был ему тесен. Предположим, по каким-то соображениям он, идя на дело... Надел тесную одежду. Но в таком случае, пролезая через маленькую дырку в решетке, он непременно бы его порвал. В действительности же фрак был без единой дырки. Второе. Куда-то делись очки покойного. Возможно, очками этот человек пользовался только дома, во время чтения, и, идя на службу, оставлял их дома. Но в этом случае они не оставили бы на лице столь заметных следов. И, наконец, третье. Кто и зачем нанес грим на лицо покойника? Когда он снял этот грим, выяснилось, что на лице остались следы опасной бритвы, как после поспешного и неаккуратного бритья. Если бы он брился сам, в таких ранках наверняка бы остались капельки засохшей крови, однако ничего подобного они не обнаружили. Из этого вывод. Мсье Юбера побрили уже после смерти. Из всего вышесказанного неопровержимо следует, что мертвец не был членом воровской шайки, его лишь пытались выдать за такового. Единственный человек, который проникал этой ночью в хранилище, кроме грабителей, был контролер банка мсье Юбер, продолжал Загорский. Я предположил, что он застал грабителей врасплох, и те с перепугу убили его. После этого им следовало бы бежать, однако дело их в банке было еще не закончено, им надо было вскрыть камеру с деньгами. Если бы контролер не вышел из хранилища, спустя несколько минут после того, как зашел внутрь, охрана заподозрила бы неладное и подняла тревогу, воров могли поймать. И тогда они решают раздеть мсье Юбера, надеть его одежду на одного из грабителей, прилепить бороду, надеть очки, на скорую руку загримировать и выдать за контролера. Это было несложно. Ночью в банке горят слабые лампочки, его никто не стал бы разглядывать слишком тщательно, да и охрана, видимо, почти не знала его в лицо. Вы же помните, что, по словам охраны, контролер вышел из хранилища, сказал, что все в порядке, и покинул банк. Так вот, на самом деле, вместо контролера вышел загримированный под него грабитель. — А второй грабитель? — спросил Фавро. Второй остался с мертвым телом и должен был довершить начатое, то есть вскрыть камеру и вытащить деньги. — Но зачем ему понадобилось брить мертвеца? — с недоумением спросил лейтенант. — Потому что мы, очевидно, имеем дело с весьма изобретательным взломщиком, — отвечал действительный статский советник. — И сейчас, господа, вы по достоинству оцените его выдумку. Тот, кто остался в хранилище, назовем его Икс, решил радикально изменить внешность покойного контролера, чтобы выдать его за своего сообщника, назовем его Игрек. Полиция должна была решить, что Икс убил Игрека из жадности, не желая делиться с ним награбленным. Очень скоро полиция обнаружила бы, что куда-то исчез контролер мсье Юбер. Юбер посещал хранилище в ночь ограбления, но заявил охране, что все в порядке. А потом вдруг бесследно исчез. Какой напрашивается вывод? — Юбер? — Сообщник грабителей, — сказал Гонзалин. — Именно, — кивнул Загорский. Решив так, что сделали бы стражи закона? Вместо того, чтобы искать Икса, о котором неизвестно ровным счетом ничего, они взялись бы за поиски его так называемого сообщника-контролера Юбера, о котором они знают все и даже фотография которого наверняка есть в банке. Настоящие же грабители, то есть Икс и Игрек, выиграли бы время и получили возможность беспрепятственно уехать хоть на другой конец света. Лейтенант Фавро вынужден был признать, что это весьма хитрая уловка. — Постойте, — вдруг сказал он, — но ведь чтобы выдать себя за Юбера, Игреку пришлось приклеить себе бороду. А откуда он мог ее взять посреди хранилища? У покойника, что ли, отстриг? — Версия забавная. Но не очень правдоподобное, — заметил Загорский. Во-первых, при отстригании волос они бы стали короче. Во-вторых, наклеивать бороду по волоску — дело утомительное и очень долгое. Я склонен думать, что грабители, как это бывает у гастролирующих актеров, постоянно имеют при себе атрибуты для изменения внешности — бороду, усы и парики. Грубо говоря, если прохожие случайно заметят вылезающего из банковского хранилища рыжего бородача, то и полиция потом будет искать рыжего бородача. А он, придя домой, отклеит бороду, снимет парик и окажется гладко выбритым брюнетом. Мое предположение подтверждается и наличием у грабителей театрального грима, которым они загримировали покойника. — Может, это на самом деле актеры? — сказал Гонзалин. Гастролирующая труппа бродячего театра, которая подрабатывает ограблением банков. Мистер Васильевич пожал плечами и сказал, что сейчас нельзя исключать никакую версию. Его больше волнует другое. Наверняка грабители, прежде чем пойти на дело, изучили распорядок ночной жизни банка. И наверняка они знали, что в определенное время в хранилище появляется контролер. Вопрос. Почему они оказались там в одно время с контролером? Совершенно очевидно, что их застали врасплох. Они не ожидали, что мсье Юбер придет вовремя, но тот все-таки пришел. В результате все пошло не по плану, и им пришлось убить контролера. Вот это мне кажется странным. На что рассчитывали грабители, почему расчет их не оправдался? «Полагаю, мы не сможем этого узнать, пока не поймаем грабителей», заметил лейтенант после небольшой паузы. «А я полагаю, что сможем», — решительно возразил действительный статский советник. — Да, каким же образом? Мистер Васильевич отвечал, что мсье Фавро очень скоро все сам увидит. А у него к господину лейтенанту будет одна небольшая просьба. Грабители похитили почти 1,5 миллиона франков. Наверняка там было много крупных ассигнаций, чьи номера традиционно переписываются в банке, прежде чем отправиться в хранилище. Похитители постараются как можно быстрее обменять ассигнации на купюры поменьше, чтобы не навлечь на себя подозрения. Так вот, пусть мсье Фавро попросит у директора Лионского кредита список всех номеров украденных банкнот, и пусть этот список будет разослан телеграфом во все окрестные банки. Шансов не очень много, но все-таки пренебрегать ими не стоит. — А вы? — спросил Фавро. Чем собираетесь заняться вы? — А мы пока допросим покойника, — отвечал Загорский, и они с помощником направились прочь, оставив полицейского в некотором замешательстве. Впрочем, в замешательстве пребывал и Гонзолин. — Как это мы допросим покойника? — недоуменно спросил он, когда они отошли от лейтенанта на достаточное расстояние. — Или вы собираетесь вызвать его дух и спросить его посредством столоверчения? — Собираюсь, — сказал Нестор Васильевич. — Но не посредством столоверчения, а через родственников и друзей. Наверняка они могут сообщить что-то полезное о последних днях господина Юбера. Исходя из этого и будем действовать. Ни родственников, ни близких друзей у покойного не оказалось. Однако сосед его, мсье Клеман, рассказал, что за несколько дней до их разговора Юбер познакомился с некой мадемуазель Дюпре. Судя по рассказам Клемана, дамочкой весьма яркой и привлекательной. Она как-то раз даже заходила домой к Юберу, но мсье Клеман ее ни разу не видел, и поэтому описать никак не сможет. — Жаль, — с некоторым разочарованием сказал Загорский, — очень жаль. — Ну а что-нибудь еще он рассказывал про Дюпре? Мсье Клеман задумался, некоторое время усердно хмурил куцые бровки, потом вспомнил, что, кажется, мадемуазель Дюпре — актриса какого-то провинциального театра. — Ну что ж, твоя версия насчет того, что мы имеем дело не просто с грабителями, а с бандой актеров, обрастает подробностями и с каждой минутой становится все более убедительной, — заметил действительный статский советник Гонзолину, когда они вышли из дома мсье Клемана. — Не думаю, что знакомство с мадемуазель Дюпре было случайным. Вероятно, суть всей истории состояла в том, чтобы с ее помощью отвлечь контролера от исполнения своих обязанностей. — Каким образом? — спросил Гонзолин, поднимая брови. — Каким образом женщина может отвлечь человека от выполнения его долга? — У женщин на этот случай имеется множество уловок и хитростей, — отвечал Загорский. — Самая простая — снотворная, подсыпанная в бокал с вином. Помощник заметил, что раз контролер все-таки явился в банк, следовательно, уловки и хитрости не сработали. — Видимо, так, — кивнул Загорский. — И это тоже кажется мне странным. С одной стороны, необыкновенная хитрость, которую продемонстрировал Икс, загримировав контролера под грабителя. С другой — пошлая прямолинейность, с которой Юберу подсунули женщину. Очевидно, если бы его опоили, он, придя в себя, вспомнил бы про мадемуазель Дюпре. И это была бы ниточка, за которую ухватилась бы полиция. В XIV веке жил такой монах-францисканец, Уильям из Аккама. Так вот, он сформулировал постулат, называемый также «бритвой Аккама». Постулат этот звучит так. «Не следует умножать сущности без крайней необходимости». «Что это значит?» — заинтересованно спросил Гонзолин. Если применить это к нашему случаю, можно назвать его принципом экономии усилий, — отвечал действительный статский советник. Грубо говоря, если ты хочешь убить человека, не нужно бить его по голове пепельницей, потом резать ему горло ножом, затем стрелять в него из пистолета и, наконец, топить в ванне. Достаточно какого-нибудь одного способа. А в нашем случае бритва Аккама явно была нарушена грабителями. Я полагаю, они вполне могли обойтись без мадемуазель Дюпре. Просто зашли бы в хранилище несколько раньше или несколько позже. Впрочем, тут Загорский задумался и покачал головой. Впрочем, продолжал он, может быть и такое, что контролер не приходит в банк ночью в одно и то же время. И график его появления все время меняется. А зачем менять график? Не понял помощник. В чем тот смысл? Смысл очень простой — застать врасплох. Кого застать? Кого угодно. Начиная от охраны и кончая грабителями. На то он и контролер. Что же касается графика, этот вопрос нужно уточнить в банке. И если мы правы, тогда действительно налетчикам надо было каким-то образом обезвредить мсье Юбера. А еще может быть, что его с самого начала решили убить, чтобы пустить полицию по ложному следу, — заметил Гонзолин. И тогда мадемуазель все равно могла понадобиться, хотя бы для того, чтобы успеть предупредить Икса и Игрека, когда именно мсье Юбер направится в банк. Нестор Васильевич кивнул. Блестящий Гонзалин. Именно так оно все и было на самом деле. Конечно, можно предположить, что все случилось случайно, что у одного из грабителей была такая же борода, как и у контролера, и благодаря этому им удалось обмануть охрану. Однако, — сказал Загорский, — последняя версия не выдерживает проверки. Все дело в том, что борода у покойного мсье Юбера имела особую форму. Такая борода называется «старый голландец», требует тщательного ухода, и ее, во-первых, нельзя вырастить за пару недель, во-вторых, не у всякого мужчины она вырастет. Таким образом, грабители заранее принесли с собой фальшивую бороду, имевшую точно такую же форму, что и у контролера. Это значит, что они заранее готовились убить несчастного контролера. Впрочем, это не слишком облегчает наше расследование. Пока что у нас в руках только одна, и то очень слабая ниточка, некая провинциальная актриса мадемуазель Дюпре. Вот, правда, внешность ее нам тоже неизвестна. — А также настоящее имя, — добавил Гонзалин. Загорский согласился, однако сказал, что в таких случаях имя аферистки, пусть и не настоящее, обычно знает не только жертва, но и другие люди. Например, портье в гостинице. Не будет же она каждому человеку представляться новым именем, это слишком обременительно. Скажем, для Юбера она Дюпре, для банка Дюпон, а в гостинице Дюран. Слишком много личностей в одном человеке — это опасно. Это он может сказать, как опытный разведчик. Так можно самому запутаться и оказаться разоблаченным. «Следовательно, — начал Гонзалин, — следовательно, — продолжал Загорский, — я ищу госпожу Дюпре». Помощник посмотрел на него с подозрением. «Что значит «я ищу»? Почему не мы?» «Это значит, что ты берешь русско-японский договор, который мы с таким трудом вырвали у общества морских купалин, и отправляешься в Россию». Холодно отвечал действительный статский советник. «Следствие несколько затягивается. Я обещал патрону привести документы как можно быстрее». «Но я начал было Гонзалин, однако хозяин не дал ему договорить». «Это первое», — сказал он. «Второе. Ты едешь обратно не один, а везешь с собой Платон Николаевич. Страсть к игре — это болезнь. И хотя сейчас у него некоторая ремиссия, но он выздоровел, но не до конца. Каждый час, что он проводит рядом с казино, грозит опасностью, что болезнь возвратится. Поэтому надо увести его как можно скорее, увести и с рук на руки сдать отцу. Не знаю, как тайный советник будет вводить его в ум. Может, просто выпарит, как мальчишку. А может, на самом деле сбросит в ров с крокодилами. Но наша совесть будет чиста». По голосу и по лицу господина помощник понял, что спорить бесполезно. «А вы?» — только и спросил он уныло. «А я, как уже говорилось, продолжу расследование и буду искать мадемуазель Дюпре». Однако найти барышню Загорский не успел. От Фавро пришла неожиданная новость. В одном из банков Ниццы обнаружился человек, пытавшийся разменять 500-франковый казначейский билет. Номер этого билета совпадал с номерами банкнот, попавших в список украденных из Лионского кредита. Незадачливого господина задержали и доставили прямо к лейтенанту Фавро. Теперь он сидел на стуле в его кабинете, скованный наручниками, и на лице его прочно укрепилось выражение оскорбленной добродетели. Когда действительный статский советник вошел в кабинет, обрадованный лейтенант поднялся ему навстречу. — Вот, полюбуйтесь, — сказал он не без самодовольства. — Этот господин называет себя Виктор Лассаль. Он приехал из Парижа, и, судя по всему, именно он организовал ограбление нашего банка. Как видите, полиция Монте-Карло тоже кое-на-что способна. Осталось только выяснить, кто он, X или Y, где его напарник и куда они спрятали украденные денежки. Загорский обернулся к арестованному и внимательно его осмотрел. Перед ним сидел высокий шатен атлетического сложения 35-40 лет, с длинным породистым лицом, ямочкой на подбородке, ухоженными волосами, небольшими усиками, прямым длинным носом. Гневным взглядом он испепелял окружающую действительность. Под действие этих лучей попал сейчас и сам Загорский. Несколько секунд они смотрели прямо в глаза друг другу. Наконец Загорский нахмурился и отвел взгляд. «Вы уже допросили его?» Действительно, статский советник говорил так, как будто Лассаля и вовсе не было в кабинете. Фавро самодовольно усмехнулся. Разумеется, он уже начал допрос. И что же? Само собой, преступник запирается и не хочет ни в чем признаваться. Я не преступник, вдруг крайне сердито сказал Лассаль. У него оказался глубокий бархатистый голос, какой иногда бывает у оперных драматических баритонов. «Как вы смеете называть меня грабителем? Это клевета, и вам придется за нее ответить, в том числе и перед Богом». «Я отвечаю только перед вышестоящим начальством», — решительно заявил Фавро. «Не знаю, как в полиции Парижа, а у нас в штатном расписании никакого Бога не обозначено». Лассаль хотел что-то ответить, но Загорский ему не дал. «Но где деньги?» — спросил он у Фавро. Лейтенант протянул ему ассигнацию в 500 франков. По его словам, еще 5 таких же банкнот было обнаружено у господина Лассаля при обыске. Все номера совпали со списком ассигнаций, украденных в банке «Леонский кредит». «Откуда у вас эти деньги?» — поинтересовался у Лассаля действительный статский советник. Тот отвечал, что выиграл их в казино Монте-Карло. «Когда?» «Вчера вечером», — лейтенант Фавро даже на стуле подскочил от возбуждения. «Бесстыжая ложь!» — воскликнул он возмущенно. «Вчера вечером эти банкноты уже лежали в хранилище банка». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — начал было растерявшийся Лассаль, но Загорский снова его перебил. «Итак, вы выиграли эти деньги в казино. Сколько всего вы вчера выиграли?» 3000 франков. «Удачный день». «Да, я взял куш», — согласился Лассаль. «Такое бывает в казино, и в этом нет никакого преступления». «Во что вы играли?» «В рулетку». Оказалось, Лассаль играл в карты. Как уже говорилось, ему в этот вечер необыкновенно везло. Загорский кивнул, лицо его было бесстрастным. Что делал господин Лассаль после выигрыша? По словам арестованного, после выигрыша он поужинал, пошел в номер и лег спать. А теперь ответьте на вопрос. Где вы были сегодня около 3 часов ночи? На лице Лассаля на миг выразилось непонимание. «Где был?» — спросил он с запинкой. «Я же сказал вам, что был в номере». «Это может кто-то подтвердить?» Арестованный пожал плечами и спросил с недоумением. «Кто же это способен подтвердить?» «Кто угодно. Женщина, бывшая с вами, портье, коридорный в отеле». Лассаль развел руками. «Нет, никакого алиби у него нет». Загорский наклонился к нему и сказал отчетливо. «В таком случае молитесь, господин Лассаль, плохи ваши дела. У вас нет алиби, а все улики свидетельствуют против вас». Лассаль взвился. «Да в чем, в конце-то концов, его обвиняют?» «А разве лейтенант Фавро вам не сказал? Вас обвиняют в ограблении банка «Леонский кредит». И что еще хуже, вас обвиняют в убийстве контролера этого банка, господина Юбера». «Но я никого не убивал!» — воскликнул арестованный. «А деньги? Я же говорил, я выиграл их в казино». «Кто-то может это доказать?» «Ну, разумеется. Но это видели все, кто стоял неподалеку». «Все это никто», — сурово отвечал Загорский. «Нужен хотя бы один конкретный человек, который может это подтвердить». «Подтвердить?» — Лассаль на секунду задумался и закончил с торжеством в голосе. «Это может подтвердить хотя бы крупье, с которым я играл». Загорский повернулся к Фавро. «Лейтенант, снимите с него наручники». Лицо у Фавро вытянулось. «Что?» — спросил он недоуменно. «Снимите с арестованного наручники». Действительно, статский советник говорил отчетливо, голосом, не допускающим возражений. Лейтенант пожал плечами, вызвал конвойного и велел снять с Лассаля наручники. Освободившись, тот стал нервно растирать запястье. Загорский поднялся с места и велел ему следовать за ним. «Куда это вы?» — изумился лейтенант. «В казино», — коротко отвечал Нестор Васильевич. «Но зачем?» «Чтобы подтвердить алиби господина Лассаля». Загорский секунду помедлил и закончил. «Или, напротив, окончательно его опровергнуть». Фавро впал в панику. «Но он не может просто так отпустить арестованного. А если тот сбежит?» «Он не сбежит. От меня еще никто не убегал». Фавро нахмурился. «Нет, это совершенно невозможно. Риск слишком велик, а он, как глава расследования, несет слишком серьезную ответственность». Нестор Васильевич пожал плечами. «Очень жаль. В таком случае он вынужден будет побеспокоить мсье Бланше». «Но при чем тут мсье Бланше?» — возопил несчастный Фавро. Конечно, он великий человек, он член правления общества морских купалин, но лейтенант Карабинеров тут я, и я решаю, какие принимать меры. Вот это все вы сейчас и расскажете лично господину Бланше. И действительно, статский советник, не спрашивая позволения, решительно снял трубку с телефонного аппарата, стоявшего на столе у лейтенанта. «Стойте!» — в ужасе закричал Фавро, хватая Загорского за руку. «Я согласен, согласен. Но вы должны дать расписку, что забираете арестованного под свою ответственность». Загорский кивнул и, знаком показав Лассалю следовать за ним, направился к выходу. «Расписка!» — воскликнул Фавро. «Я напишу ее сразу, как только мы вернемся назад», — любезно отвечал Загорский, после чего дверь за ним и Лассалем немедленно закрылась. У Загорского были свои основания для того, чтобы поверить арестованному. И он готов был к тому, что крупье подтвердит его алиби хотя бы частично. Однако в казино их обоих ожидал удивительный сюрприз. Крупье, которого по просьбе Загорского отыскал администратор, заявил, что помнит этого господина. Однако вчера вечером за его столом он не выиграл 3000, а наоборот проиграл. На Лассале было страшно смотреть. Поначалу он только рот раскрыл, слушая слова крупье, однако очень быстро пришел в бешенство. «Мерзавец!» — взревел он. «Поганый лжец! Я задушу тебя!» Очень вероятно, что он исполнил бы свою угрозу, когда бы действительный статский советник не применил к нему прием в тайцзи цюань, известный как «связывание рук». Администратор мсье Дюбуа немедленно вызвал охрану, и Загорского решительно попросили покинуть заведение, что он немедленно и сделал, захватив с собой и Лассаля. Даже оказавшись на площади перед казино, Лассаль все еще продолжал бушевать. «Негодяи!» — кричал он. «Скоты! Трусливые паразиты!» Тут, однако, мимо них прошла барышня в таком платье, что подозреваемый сбился с патетической ноты и проводил ее восхищенным взглядом. Впрочем, он довольно быстро опомнился и повернулся к Загорскому. «На чем я остановился?» — спросил он. «Вы остановились на трусливых паразитах», — любезно отвечал действительный статский советник. «Однако предлагаю оставить эту тему. Скажите, мсье Лассаль, вы не голодны?» Лассаль заморгал глазами и с некоторым удивлением отвечал, что он действительно голоден, как волк. «Отлично», — сказал Загорский. «Я бы тоже не прочь перекусить. Давайте зайдем в кафе, закусим и заодно поговорим». Спустя пару минут они уже сидели на веранде «Кафе де Пари», и Загорский, глядя в меню, диктовал предупредительному официанту название блюд. Лассаль тем временем развлекался, разглядывая проходивших мимо дам и барышень. После того, как заказ был принят, и гарсон удалился, действительный статский советник поднял взгляд от меню на Лассаля. «Вы, очевидно, приезжаете в Монако не в первый раз», — проговорил он. Лассаль кивнул. «Да, он уже бывал в Монте-Карло». «Скажите, а раньше у вас возникали какие-то недоразумения с казино?» Лассаль удивился. «А откуда ты известна господину Загорскому?» «Отвечайте на вопрос», — не слишком вежливо велел действительный статский советник. Лассаль откашлялся. Было видно, что рассказывать об этом ему не хочется, но выбор у него небольшой. «Слушайте, Загорский», — сказал он неожиданно, «неужели вы тоже думаете, что это я ограбил банк и убил этого несчастного контролера?» Действительно, статский советник отвечал, что он так не думает. Но чтобы убедить в этом Фавро, им обоим придется постараться. Поэтому пускай Виктор, он ведь не возражает, если его будут звать по имени. Так вот, пускай Виктор отвечает на все его вопросы ясно, подробно и без утайки. Итак, какого рода непонимание возникло у него с казино? «Совершенно дурацкое непонимание», — проговорил Лассаль неохотно. «Притом без всякого повода с моей стороны. Когда я был тут в прошлый раз, мне недвусмысленно дали понять, что в Монте-Карло, да и в Монако вообще, я персона нон-грата, и лучше мне здесь не появляться». Загорский слегка улыбнулся. Мсье Лассаль, судя по всему, этому предупреждению не внял. «С какой стати?» — скинулся Лассаль. «Я не жулик, не шулер, никого не обманывал. Мы живем в свободной стране. Почему мне нельзя сюда приезжать?» «Это, может быть, вы живете в свободной стране», — заметил Нестор Васильевич. «А здешняя публика живет в княжестве Монако. Здесь законы устанавливает казино. и те, кто им владеют. И вот сейчас я хочу понять, чем и кому вы так насолили тут, что вам выписали черную метку. Лосаль побледнел. Какую еще черную метку? О чем он? По вашему обвинению в ограблении казино и убийстве контролера, это не черная метка, а рождественский подарок? Осведомился Загорский. При этом вид у него сделался крайне серьезным. Если бы не я, вы давно бы уже сидели в тюремной камере, откуда вышли бы в лучшем случае к концу жизни. Если бы вышли, конечно. Вам пытаются инкриминировать умышленное убийство, а Уголовный кодекс Франции предусматривает за такое преступление смертную казнь. Вот потому я и хочу понять, что здесь происходит. И вы мне в этом поможете. Потому что в противном случае... И Загорский чрезвычайно выразительно скрестил пальцы, изобразив решетку. Лосаль покорно кивнул. «Я расскажу все без утайки. Спрашивайте». Городок Бусселей, расположившийся так близко от Монте-Карло, что приезжий не мог бы отличить, где кончается первое и начинается второе, покрыла теплая вечерняя тьма. Тьму эту несколько рассеивали неяркие уличные фонари и горящие электрическим светом окна отелей. В один из таких отелей с загадочным названием «Деслав» вошла очаровательная молодая брюнетка среднего роста в длинном синем платье, синей шляпке и с синей же сумочкой в руках. Портье, стоявшую у стойки, скроил почтительную физиономию и поклонился. Однако, когда барышня стала подниматься по лестнице и уже не могла его видеть, улыбнулся вслед весьма двусмысленно. Брюнетка поднялась на третий этаж, прошла по гостиничному коридору до самого конца, открыла дверь в номер и вошла внутрь. Она уже нащупала на стене выключатель, как вдруг замерла, так и не повернув его. Безошибочная женская интуиция подсказала ей, что в номере кто-то есть. Барышня замерла на пороге, судорожно вглядываясь в темноту. — Кто здесь? — спросила она внезапно охрипшим голосом, прижимая к себе сумочку, которую некоторые психологи не без оснований полагают квинтэссенцией женской личности. А сами женщины иногда рассматривают как своего рода волшебный колодец, откуда в одно мгновение можно извлечь все, что угодно, начиная от помады и заканчивая маленьким дамским пистолетом, который бьет в сердце так же безошибочно, как и женские глазки. Не получив ответа на свой вопрос, барышня зачем-то задала его снова. «Кто здесь?» — повторила она громче, как будто тот, кто сейчас затаился в темноте, страдал тугоухостью. Такое поведение, конечно, у людей здравых способно вызвать только усмешку. Если во тьме затаился преступник, он затаился там не случайно. Затаился, потому что не хочет быть узнанным, и спрашивать у него, кто он такой, дело совершенно бессмысленное и даже, воля ваша, просто дурацкое. В таких случаях, если вы, барышня, робкая, правильнее всего выскочить из номера в коридор и начать кричать во весь голос, обращаясь за помощью к окружающим. Некоторые полагают, что в таких случаях лучше всего кричать «пожар», поскольку огненное бедствие касается всех абсолютно и должно взволновать самую равнодушную аудиторию. Впрочем, опыт подсказывает, что и просто крик «помогите» оказывается вполне достаточным, чтобы на него отозвался какой-нибудь случайный Дон Кихот, который выглянет из своего номера только за тем, чтобы получить пулю в лоб от случайного грабителя. Барышни решительные, наоборот, предпочитают смотреть в лицо опасности. Они выхватывают из сумки оружие, включают свет и выводят врага на чистую воду. В том числе, разумеется, если у них есть в запасе заряженный револьвер, а не одна только пилочка для ногтей. Очевидно, наша брюнетка еще не решила толком, к какому типу барышень следует ее отнести, поэтому медлила. Впрочем, оцепенение ее продолжалось недолго, потому что из темноты раздался приятный мужской баритон. «Прошу вас, Моник, заходите и будьте как дома». Брюнетка, которую невидимый гость как раз и называл Моник, решительно щелкнула выключателем. Прямо посреди комнаты. На мягком кресле кофейного цвета сидел Нестор Васильевич Загорский. «Господи, Загорский!» — воскликнула Моник, всплеснув руками и закрывая за собой дверь. «Тебя только здесь не хватало». «Меня здесь действительно не хватало. — отвечал Нестор Васильевич. — Однако теперь я здесь и смею надеяться своим появлением очень быстро восстановлю мировую гармонию. — Что тебе надо? — без обиняков спросил у него Моник. — Я ищу одну девушку, — отвечал Загорский. — Судя по всему, она профессионалка. А ты здесь давно и наверняка знаешь всех здешних барышень. Хозяйка номера дернула плечиком и отвечала, что вопрос звучит оскорбительно. Никакие барышни ее не интересуют. «Я думаю, тебе интересно будет узнать, что я помирился с обществом морских купалин и действую сейчас по их поручению», — многозначительно продолжал действительный статский советник. «И если ты поможешь мне, ты поможешь истинным хозяевам города. А если не поможешь, станешь у них поперек дороги. А они этого очень не любят». Моник топнула ножкой. «Вот черт!» — сказала она. «Как ты вообще меня нашел?» Но Загорский не посчитал нужным отвечать на этот вопрос, справедливо сочтя, что к делу он не имеет никакого отношения. Впрочем, найти Моник не составляло никакого труда. Когда они виделись последний раз, она тоже жила в Деслав. «Барышню, которая меня интересует, зовут мадмуазель Дюпре», продолжал действительный статский советник. «Правда, я не уверен, что это ее настоящее имя». Услышав фамилию Дюпре, Моник вздрогнула. — Ага, — сказал Загорский, — похоже, ты ее знаешь. Моник безразлично пожала плечами. — С чего он взял? — Фамилию эту она слышит впервые. — Лжешь, — сказал Загорский, который внимательно за ней наблюдал. — Ты явно что-то слышала про мадмуазель Дюпре. На лице у Моник установилось выражение оскорбленной добродетели, как он смеет обвинять ее во лжи. — Ее, которая никогда никому не лгала. — Вот как? — удивился Загорский. — Да. Она никогда никому не лгала. Ну, если не считать совсем уж раннего детства. Может быть, пару раз в юности. Ну, и еще несколько незначительных случаев уже во взрослом возрасте, а так никогда и никому. — И все-таки сейчас ты соврала, — уверенно сказал действительный статский советник. На губах ее заиграла презрительная улыбка. С какой стати он решил, что она врет? — Все очень просто, — отвечал Загорский. Пока разговор не дошел до мадемуазель Дюпре, она вела себя естественно. Услышав это имя, она начала играть. Хорошо играть, он не спорит. Любая женщина вообще прирожденная актриса. Но все же игру от естественного поведения он как-нибудь да отличит. — Ерунда, — сказала Моник. — Женщина играет не только, когда лжет. — А когда еще? — заинтересовался Загорский. Она пожала плечами. — Когда угодно. Когда она чувствует себя неважно или, наоборот, слишком хорошо. Когда у нее меняется настроение. Когда ей кто-то понравился. Или, напротив, вызвал неприязнь. — Ну, все это к нашему случаю не подходит, — прервал ее действительный статский советник. — Меня ты знаешь неплохо, так что вдруг понравится тебе или даже не понравится я не мог. Судя по тому, что ты не кинула в меня стулом, настроение твое тоже не менялось. И ты отлично держишь себя в руках. Таким образом, остается одно. Мадемуазель Дюпре тебе известна. Моник уперла руки в боки и проговорила с вызовом. — Да, известно. И что дальше? Зачем ты ее ищешь? Она сучка, и ничего хорошего ждать от нее не приходится. Нестор Васильевич развеселился. — Кажется, она его ревнует. — С какой стати? Удивление Моник казалось очень натуральным. Ты меня смертельно оскорбила, отказавшись брать в жены и вести в свою заснеженную Россию к веселой, роскошной жизни. — Судя по всему, у тебя и здесь жизнь вполне приличная, — заметил Загорский, оглядывая номер. Она махнула рукой. — Все это время, на сегодня есть, завтра нет. — Ну так что, познакомишь ты меня с мадемуазель Дюпре? В глазах Загорского играли веселые чертики. — Старый Селадон, — сказала она с досадой. — Сладострастник, бесстыдник. «Ротаман!» и швырнула в него сумочкой. «Я рад, что мы договорились», — кивнул действительный статский советник. Она нахмурила брови. «Но уже темно», — голос Моник звучал почти жалобно. «Неужели мы пойдем куда-то посреди ночи, как какие-то воры? Да нам просто никто не откроет двери». Загорский, однако, ее успокоил, сказав, что ночью они, разумеется, никуда не пойдут. «Прекрасно», — обрадовалась барышня. «В таком случае позволь с тобой попрощаться до утра». И она настежь открыла дверь номера, недвусмысленно намекая на то, что ему пора уходить. Однако того, что сделал после этого Загорский, она, очевидно, никак не ожидала. Действительный статский советник легко подхватил тяжеленное кресло, на котором сидел, поднес его к двери, затем закрыл дверь на щеколду, кресло установил перед дверью и сам уселся в него, отрезав таким образом для мадемуазель Моник путь к бегству. — Что это значит? — спросила она ошеломленно. — Это значит, что я намерен провести ночь в твоей очаровательной компании, — отвечал Нестор Васильевич. — Догадываюсь, что многие мужчины заплатили бы за такое удовольствие хорошие деньги, но надеюсь, что, учитывая наше знакомство, ты с меня ничего не потребуешь. Она засмеялась. — Ах, вот она что! Ну так почему же он сразу не сказал? И, кокетливо стрельнув глазками, барышня начала развязывать поясок на платье. — А нет-нет, — сказал Загорский решительно. — Я не собираюсь даже прикасаться к тебе. С того момента, как ты убежала в прошлый раз, нас связывают исключительно деловые отношения. Она пожала плечами. Что в таком случае собирается он делать в ее номере всю ночь? — Сторожить тебя, — коротко отвечал Нестор Васильевич. — Я помню твою манеру исчезать в самый неподходящий момент. Но сейчас ставки слишком высоки, так что придется тебе потерпеть мое присутствие. Впрочем, я тебя не обременю. Здесь очень удобные кресла. Я проведу в них время до утра с большим комфортом. Моник с досадой отвернулась от него и подошла к окну, за которым стояла бархатная и теплая приморская ночь. Несколько секунд она молча вглядывалась в темноту. — Не советую, — неожиданно сказал Загорский. — До земли метров 8-9. Если прыгнешь, переломаешь свои стройные ножки и хорошенькие ручки. Поверь, я буду безутешен. Она повернулась к нему. По глазам ее ничего нельзя было прочесть. — Ладно, — сказала она устало. — Считай, что ты победил. Давай спать. На следующее утро праздные гуляки, фланирующие по улицам Босолея, в ожидании часа, когда откроется казино, могли увидеть весьма примечательную парочку. Высокий седовласый господин с совершенно черными бровями сопровождал эффектную брюнетку в палевом платье и с таким же зонтиком. Они, не торопясь, спускались к морю по крутым улочкам Верхнего Монте-Карло. — Загорский, куда мы идем? — с какой-то тревогой спросила брюнетка. — Дюпре живет не тут. — Не волнуйся, Моник. До Дюпре мы еще доберемся. Однако мне надо сделать одно важное дело. И седовласый крепко подхватил под руку свою спутницу. Вероятно, чтобы она как-нибудь случайно не споткнулась на спуске. Очень скоро они оказались на первой линии, откуда беспрепятственно видна была голубая морская гладь. Отвлеченное видом моря, которое, по справедливому замечанию знатоков, не надоедает никогда, Моник очнулась лишь в тот момент, когда они оказались перед воротами роскошного особняка, который несколько напоминал княжеский дворец, но был меньше размерами и не такой помпезный. Перед воротами особняка их ждал высокий, атлетически сложенный шатен лет 35. Моник метнула на него быстрый взгляд и тут же потупила глаза. — Позвольте, дорогая мадемуазель Жаме, представить вам моего друга Виктора Лассаля, — несколько церемонно проговорил Загорский. Моник кивнула, не глядя на Лассаля, тот натянуто улыбнулся и тоже безразлично отвел глаза. — Прошу вас следовать за мной. Вид у действительного статского советника был совершенно невозмутимый. Они миновали ворота и оказались в небольшом экзотическом парке, который окружал дом со всех сторон. Когда они подошли к двери, перед ними словно из-под земли вырос внушительный привратник. — Будьте любезны, доложите мсье Бланше, что его желает видеть господин Загорский по безотлагательному делу. Привратник наклонил голову и скрылся в недрах особняка. — Оригинальная манера встречать гостей, — заметил Лассаль, по-прежнему избегая встречаться взглядом с мадемуазель Моник. — Нас даже не пригласили в дом. Нестор Васильевич отвечал, что их непременно пригласят. На этот счет можно даже не сомневаться. И действительно, не прошло и пары минут, как двери раскрылись, и появился дворецкий. С любезной улыбкой он пригласил их в дом. Внутри дом казался еще более роскошным, чем снаружи. «Чей это особняк?» — поинтересовался Лассаль, пока они шли по дому следом за дворецким. «Дом принадлежит Камилю Блану, мэру Босолея и по совместительству председателю общества морских купалин», — отвечал Загорский. — Однако нам нужен не он, а некий Фабрис Бланше. Это чрезвычайно важная фигура здесь. По своему влиянию он уступает только князю Монако, хотя некоторые полагают, что на самом деле князь Монако находится у него на посылках. Наконец их ввели в просторный бордовый зал с высокими потолками, с которых хрустальными водопадами нисходили массивные сияющие люстры. Полукруглый потолок был изукрашен бело-голубой мозаикой, на стенах висели картины, в которых человек, хоть сколько-нибудь сведущий в живописи, легко мог узнать творения мастеров эпохи Возрождения. Дворецкий удалился, оставив их одних. Однако в одиночестве они пребывали недолго. Раздался сухой кашель, и в зал в инвалидном кресле въехал чрезвычайно старый джентльмен с седыми, как снег, вислыми усами. Кресло толкал тот самый дворецкий, который только что вел их по дому. — Ты свободен, Дидье, — велел джентльмен дворецкому, после чего медленно обвел гостей выцветшими до белизны водянистыми глазами. Взгляд его остановился на Загорском, и что-то похожее на улыбку мелькнуло в его усах. — Господин Загорский, — проговорил он с каким-то особенным удовольствием, словно не к человеку обращался, а пробовал сладкую пышку. — Я вижу, вы времени зря не теряете. Вы нашли похитителей? — Да, нашел, — отвечал Загорский. — Однако, если позволите, я сначала представлю вам своих друзей. Мадемуазель Моник Жаме, мсье Виктор Лассаль. — Рад, очень рад, — проскрипел старец. Но глаза его по-прежнему рассматривали только Загорского, будто кто-то приклеил его взгляд к физиономии русского гостя невидимым клеем. «С вашего позволения мы присядем», — сказал Загорский, и, не дожидаясь разрешения, сел на большой черный диван у стены. Лассаль и Моник расположились в креслах по обе стороны от дивана. «Итак, господин Загорский...» Старец все еще не отрывал зорких, как у ястреба, глаз от действительного статского советника. «Кто же, по-вашему, ограбил банк?» Нестор Васильевич помолчал. Он сейчас не менее тщательно изучал физиономию собеседника, потом вдруг улыбнулся и сказал, говоря откровенно, я не потратил на это дело слишком уж много времени, однако довольно много думал о нем. Не буду мучить вас ожиданием и скажу, что похитители до сих пор в Монте-Карло. Тут он неожиданно прервался. Хозяин дома глядел на него, не моргая, и, казалось, весь обратился вслух. — У вас, случайно, нет сигары? — спросил Загорский. — Я не курю, — отвечал Бланше несколько раздраженно. Было видно, что он изнемогает от нетерпения. Загорский кивнул. Он тоже не курит. Но разговор лучше всего идет под сигару или за бутылкой вина. Впрочем, ему известно, что мсье Бланше — человек экономный и просто так сигарами не разбрасывается, не говоря уже о вине. Таким образом, рассказ пойдет, как есть, без всякого аккомпанемента. Бланше поморщился. — Ну же, господин Загорский, ближе к делу, довольно пустой болтовни. — Ваши слова для меня закон, — улыбнулся Нестор Васильевич. — Насколько я знаю, никто из вас не был на месте происшествия, поэтому вкратце перескажу вам ход своего расследования. Итак, с самого начала вся история показалась мне несколько странной. Начнем с того, что умерший прямо во время ограбления и оставленный на месте преступления взломщик — большая редкость. Я стал изучать покойника и понял, что он вовсе не тот, за кого его пытались выдать. Во-первых, на нем была слишком тесная одежда. Во-вторых, он был человеком полным, и, пролезая в узкий проход, сделанный грабителями в решетке, которой забрано окно, непременно должен был разорвать костюм. В-третьих, у него куда-то исчезли очки с перемасицы. И, наконец, выяснилось, что он был побрит. Причем побрит после смерти и вдобавок намазан гримом, чтобы скрыть следы бритья. Согласитесь, все это вместе взятое выглядит нагромождением несуразец, если считать, что покойник действительно был грабителем. Однако все становится на свои места, если предположить, что это был банковский контролер мсье Юбер, которого бандиты пытались выдать за своего сообщника. Именно для этого его переодели и изменили его внешность. При этом сами грабители благополучно скрылись с места происшествия. — А зачем им выдавать контролера за сообщника? — заинтересовался Лассаль. — Затем, что полиция не знала, как выглядят бандиты. Но после исчезновения контролера непременно решила бы, что он с грабителями заодно. А искать контролера внешность которого хорошо известна гораздо проще, чем безымянных грабителей. Разумеется, никакого контролера полиция бы не нашла, но потратила бы на это кучу времени и окончательно упустила бы грабителей. «Ловко!» — восхитился Лассаль. Была еще одна вещь, которая смутила меня во всей этой истории. Почему грабители отправились в банк около 3 часов ночи, хотя наверняка знали, что примерно в это время в хранилище может появиться контролер? Чего ради подвергаться такому риску? Я предположил, что грабители устроили все так, чтобы контролер не смог явиться в эту ночь в банк, после чего со спокойной душой отправились на дело. Но он все-таки явился. Свет на эти обстоятельства могли бы пролить либо грабители, либо сам контролер. Но грабителей еще надо было поймать, и тогда я решил допросить контролера. Увы, воскрешать людей, чтобы подвергнуть их допросу, я не умею. Однако за покойника могут говорить люди, окружавшие его. Я расспросил с соседом Сье Юбера, и тот сказал, что незадолго до ограбления контролер познакомился с некой мадемуазель Дюпре, кажется, бывшей актрисой. Эти сведения совпали с моими предположениями относительно того, что мы имеем дело не просто с бандитами, но с шайкой гастролирующих артистов. А кто еще, скажите на милость, берет с собой на дело накладную бороду, опасную бритву и театральный грим? Действительно, статский советник сделал небольшую паузу, как будто ждал, что кто-то оспорит его версию. Однако все молчали, и потому он продолжил. Итак, господа, стало ясно, что я на верном пути. Очевидно, мадемуазель Дюпре должна была отвлечь контролера на то время, пока ее сообщники грабили хранилище. Проще всего это было сделать, подсыпав контролера снотворное. Встает вопрос. Почему она не справилась со столь простой задачей, и почему контролер все-таки явился в банк? — И почему же? — с интересом спросил мсье Бланше. — Чтобы ответить на этот вопрос, я и начал поиски мадемуазель Дюпре. Невозмутимо продолжал Загорский. Как вдруг лейтенант Фавро сообщает мне, что в одном из банков Ниццы объявился человек, желавший разменять крупный банковский билет на купюры более мелкие. Он предъявил кассиру ассигнацию, и, судя по ее номеру, она была украдена из хранилища Леонского кредита. Как вы уже, наверное, догадались, этим господином оказался уже знакомый вам мсье Лассаль. — Прекрасно! — потер руки старик. — Значит, он и есть грабитель. Неплохо бы надеть на него наручники, пока не убежал. — Минутку терпения, — отвечал действительный статский советник. — Дойдем и до наручников. По словам Загорского, на допросе в полиции Лассаль всячески отпирался и не желал признавать, что он и есть грабитель, хотя у него нашли сразу несколько украденных ассигнаций. Однако он заявил, что купюры эти не украл, а, напротив, выиграл в казино. — И вы ему поверили? — прищурился Бланше. — Уголовный розыск зиждется на вере и неверии, — отвечал Загорский. — Уголовный сыск — это в первую очередь факты, а имеющиеся факты все были против Лассаля. Однако действительный статский советник знал, что залогом успеха является добросовестная проверка всех версий, в том числе и версии подозреваемого. Они с Лассалем отправились в казино, где крупье заявил, что Лассаль накануне не выиграл 3000 франков, а, напротив, проиграл. Тем самым, казалось, линия защиты Лассаля была совершенно разрушена. Однако имелась все-таки одна деталь, которая указывала на то, что наш друг невиновен, продолжал Нестор Васильевич. После того, как грабители отпилили и отогнули решетки на окнах, образовалось сравнительно небольшое отверстие, но вполне достаточное, чтобы пролезть худощавому человеку чуть ниже среднего роста. Как видите, мсье Лассаль — мужчина видный, высокий и атлетически сложенный. Даже если бы он и пролез сквозь решетку, что маловероятно, он, во-первых, изорвал бы на себе одежду, во-вторых, следы от прутьев остались бы у него на теле. Я взял на себя смелость попросить его оголить руки и торс, и никаких царапин и синяков не обнаружил. Таким образом, очевидные улики, изобличающие мсье Лассаля, вошли в противоречие с вещами, не столь очевидными, о которых я только что рассказал. Разумеется, любой полицейский, служака, решил бы, что надо следовать очевидному. Однако я по опыту знал, что очевидное не всегда истинное. И поэтому дал Лассалю еще один шанс оправдаться. И обратил внимание на то, что он по поведению типичный дамский угодник. При этих словах Лассаль, кажется, слегка смутился и отвел глаза. «Сам он, как видите, мужчина не рядовой внешности», — продолжал Загорский. «Такой наверняка должен пользоваться успехом у женщин, которых здесь пруд-пруди. Это значит, что он едва ли коротал дни и ночи в полном одиночестве. Я предположил, что он говорит правду насчет того, что выиграл деньги в казино, а вовсе не украл их. А крупье?» — перебил его Бланше. «Крупье же сказал, что он проигрался в тот день». Действительный статский советник отвечал, что крупье мог и ошибиться. Перед ним за смену проходит множество людей, и он мог просто перепутать. — Перепутать? — скривился Бланше. — Крупье, конечно, мог перепутать, но факты, о которых вы говорили, столь патетические. Факты указывают на Лассаля. — Ну и какие же именно? — с интересом спросил Нестор Васильевич. — Это же очевидно, — проговорил старик. Даже если Лассаль выиграл в казино, с ним не могли расплатиться этими купюрами, потому что к тому времени они уже лежали в хранилище банка. Загорский кивнул. Да, он тоже обратил на это внимание. И это стало еще одной из тайн этого крайне запутанного дела. Тем не менее, я все-таки решил дать шанс господину Лассалю и спросил его, нет ли человека, который может подтвердить его алиби. Я был почти уверен, что человек такой есть. И это женщина. Кто еще мог бы увести игрока из казино в тот момент, когда ему пошла карта? Такой волшебной способностью обладает только дочери Евы. Это моя гипотеза, кстати сказать, объясняла, почему контролер Юбер все-таки явился в банк. Мадемуазель Дюпре не могла в тот момент им заниматься, поскольку была с Лассалем. Для грабителей гораздо важнее оказалось увести Лассаля из людного места, чтобы никто не смог подтвердить его алиби. Но в таком случае грабители рисковали быть обнаруженными контролером, — возразил мсье Бланше. Они ведь не знали точно, когда явится мсье Юбер. Насколько мне известно, график появления в банке у него постоянно меняется. Именно для того, чтобы появление его было внезапным. Все верно, кроме одного. Благодаря мадемуазель Дюпре они точно знали, когда контролер явится в хранилище. Более того, они его ждали. «Но зачем?» — воскликнул Лассаль. «Чтобы убить», — холодно отвечал действительный статский советник. «Убийство с самого начала входило в их планы». «И в чем же смысл такого убийства?» — осведомился старец. «До этого мы еще дойдем. Итак, я спросил мсье Лассаля, может ли кто-то подтвердить его алиби. Увы, наш друг оказался настоящим джентльменом и не пожелал впутывать в это дело женщину, с которой он провел ночь». Тем не менее, я был почти уверен, что это и есть мадемуазель Дюпре. Оставалась самая малость — узнать, кто она такая. Загорский смотрел теперь только на старика. Однако от внимания его не укрылось, что Лассаль и Моник вдруг обменялись быстрыми взглядами. — Но именно наверняка вымышленная, — заметил Бланше. — Разумеется, — кивнул Загорский. — Однако я полагал, что под ним она представлялась не только покойному Юберу. Наверняка под фамилией Дюпре ее знало еще какое-то количество людей, если брать за образец деятельность шпионов. Во время выполнения задания у них обычно есть некая главная личина, имя и род занятий, под которым они выступают, так называемая легенда. Один и тот же человек обычно не представляется в бильярдном клубе под именем, скажем, Жозеф, в москательной лавке «Арман», а в гостинице «Франсуа», согласитесь, это может вызвать удивление окружающих. Поэтому во время выполнения задания для всех посторонних он одно и то же лицо. Я полагал, что примерно так же обстоит дело и с мадемуазель Дюпре. Можно было, конечно, пойти по всем гостиницам «Монако», спрашивая, не здесь ли остановилась некая Дюпре, но это заняло бы слишком много времени. И тут я вспомнил, что у меня есть добрая знакомая, мадемуазель Моник Жаме, которая всех тут знает. Во всяком случае, всех женщин, которые бы могли меня интересовать. Оказалось, что я прав, они действительно знакомы. Тогда я попросил Моник представить меня этой милой барышне, и она любезно согласилась. — Вот как, — сказал Бланше, наводя на Моник свои бесцветные глаза. — Это очень интересно. — Да, — кивнул Загорский, — более того. «Прямо от вас мы собирались отправиться к этой замечательной женщине». «Да», — быстро сказала Моник. «Мы собирались, однако...» Теперь уже все присутствующие смотрели прямо на нее. «Однако», — продолжала та, — «мадемуазель Дюпре уехала из Монако Еще вчера утром я совершенно забыл тебе об этом сказать. — Ах, вот как! — затуманился Загорский. — Это несколько усложняет дело. — Впрочем, не очень сильно. Открою вам маленький секрет. Я все-таки опросил гостиничных портье. Но, разумеется, сделал это не сам, а с помощью нанятых мною мальчишек рассыльных. Мне сказочно повезло. В гостинице «Эрмитаж» моему рассыльному описали внешность мадемуазель Дюпре, которая недолгое время снимала у них номер. — Прошу прощения, господа. Моник легко, словно бабочка, вспорхнула с кресла. — Увы, у меня срочные дела, и я вынуждена вас покинуть. — А я все же попросил бы вас остаться, — не повышая голоса, сказал действительный статский советник. — В противном случае мне придется применить силу. Все ждали, что строптивая барышня возмутится. Однако Моник, как подкошенная, упала обратно в кресло и закрыла глаза. Загорский же продолжал, как ни в чем не бывало. «Представьте себе, господа, мое удивление, когда в описании загадочной мадемуазель Дюпре я узнал свою добрую знакомую Моник Жаме. Ту самую, которая сейчас украшает собой наше изысканное общество». Бланше крякнул. Лассаль поднял брови. Загорский улыбнулся. «Да-да, все обстояло именно так. Однако понятно, что он не мог просто взять и сходу обвинить барышню в преступлении. Действительно, статский советник решил проверить свою догадку и явился к мадемуазель Жаме прямо в ее номер, который она снимала в гостинице «Деслав». Как уже говорилось, он попросил ее познакомить его с Дюпре, та согласилась. Однако он уже знал, кто такая Дюпре, и потому на всякий случай остался в номере у Моник, чтобы она не сбежала. Он даже загородил креслом дверь ее комнаты и сам сел в это кресло. Но, увы, он совершенно забыл, что в номере есть окна. Точнее сказать, он не забыл. Но номер располагался на третьем этаже довольно высоко над землей. Прыгать оттуда было смерти подобно, и он посчитал, что Моник никогда на такое не решится. Он был прав, Моник не стала прыгать из окна. Однако, дождавшись, пока он уснет в своем кресле, она связала простыни и спустилась сначала на балкон второго этажа, а потом и на землю. Конечно, такой подвиг не по плечу обычной барышни. Однако мадемуазель Моник в ранней юности работала цирковой артисткой, и специальностью ее были гимнастические трюки, продолжал Нестор Васильевич. Поэтому для нее вылезти из окна не составило никакой трудности. К несчастью, у меня очень чуткий сон. И просыпаюсь я буквально от каждого звука. Пока Моник спускалась по простыням, я с комфортом сошел по лестнице и, скрытой ночной тьмой, проследил, куда направится наша милая беглянка. «Мерзавец!» — обессиленно выдохнула мадемуазель Жаме. «Подлый соглядатай!» Однако действительный статский советник даже бровью не повел. Нужно ли говорить, что Моник привела меня прямым ходом к дому, где жили ее сообщники? Она, очевидно, хотела посоветоваться с ними, что ей делать дальше. У меня не очень хороший слух, но даже из того, что я услышал, стало ясно, что они решили меня убить. Если до этого момента меня и мучили некоторые угрызения совести, то теперь я был совершенно свободен в своих действиях. Загорский обратился к полицейскому патрулю, показал значок, который на время расследования выдал ему лейтенант Фавро, и велел арестовать грабителей и доставить их в участок, где они до самого утра ждали бы появления лейтенанта. Сам же он без промедления последовал за Моник. Та вернулась в гостиницу и с присущей ей ловкостью забралась по простыням обратно на третий этаж. Он же до этого успел подняться по лестнице, зайти в номер и притвориться спящим. В эту ночь Моник не спала. Она ждала появления своих сообщников, которые должны были убить не в меру любопытного русского. Однако те уже сидели в полиции и убить никого не могли при всем желании. «Ближе к рассвету, — продолжал Загорский, — отчаявшаяся Моник сама решила лишить меня жизни. Увы, я как назло проснулся. И потом уже никак не мог уснуть, ворочался в своем кресле до самого рассвета. С наступлением утра мы собрались, и я привел ее прямо к вам». С минуты, наверное, Бланше молчал. Потом произнес скрипуче. «Ну что ж, господин Загорский, вы прекрасно поработали. Осталось теперь только допросить эту мадемуазель и ее сообщников и узнать, куда они спрятали деньги». Однако действительный статский советник только головой покачал. — В этом деле, — сказал он, — осталось еще много неясного. Например, какую роль во всей истории играет господин Лассаль? Мужественное лицо Лассаля побледнело. — Роль? Какую еще роль? — переспросил он недоуменно. — Я полагаю, ключевую, — доброжелательно отвечал Загорский, чем привел беднягу в необыкновенное смятение. Услышав это, мсье Бланше радостно потер руки. Выходит, Лассаль все-таки как-то связан с похитителями. Действительно, статский советник кивнул. Конечно, связан. В этом не может быть никаких сомнений. Однако связан он не с исполнителями, а с организатором преступления. «Каким организатором?» — забормотал Лассаль. «Ей же бог, ничего не знаю, никаких организаторах!» Загорский спорить не стал. «Это правда, Виктор ничего не знает об организаторе похищения, и тем не менее он с ним тесно связан». Тут нахмурился уже сам Бланше и заметил, что господину Загорскому угодно говорить загадками. — Угодно, — отвечал действительный статский советник. — Однако прошу вас набраться терпения. Скоро все станет совершенно ясно. И действительно, очень скоро все прояснилось. Когда Загорский работал над делом, ему никак не давала покоя одна деталь, которую верно подметил мсье Бланше. Если верить Лассалю, а не верить ему теперь нет никаких оснований, то вечером он выиграл в казино 3000 франков. Деньги эти ему выдали крупными ассигнациями, которые, согласно спискам банка «Леонский кредит», к тому моменту уже лежали в хранилище, а чуть позже были украдены оттуда сомнительными знакомыми мадемуазель Жаме. Моник, услышав такое, сверкнула глазами на Загорского, но не сказала ни слова. Нестор Васильевич же продолжал, как ни в чем не бывало. Сам трюк с банкнотами оказался не особенно сложным. Совершенно не обязательно было выносить злосчастные ассигнации из банка и нести их в казино. Достаточно было просто подделать последнюю страницу описи и вписать туда номера нужных купюр. Кто же подделал опись? Круг лиц, имевших такую возможность, очевидно, не слишком широк. Можно было бы провести расследование и постараться это выяснить. Однако у Загорского были основания полагать, что человек, подделавший опись, не признается в этом даже под страхом смертной казни. — Почему же? — спросил Бланше. — Потому что за спиной его стоят чрезвычайно влиятельные люди, способные одним щелчком пальцев уничтожить несчастного. Или наоборот, спасти от любого преследования по обстоятельствам. — Если верить вам, то действует целая сицилийская мафия, — усмехнулся Бланше. — Мафия не мафия, но я бы не решился встать на дороге у таких людей, — отвечал Загорский. Меня с самого начала удивила необыкновенная легкость, с которой было взломано хранилище. Воры прошли через многочисленные охранные системы как нож сквозь масло, и это при том, что они были не профессиональными взломщиками, а профессиональными актерами. Это вы вывели из того, что они носили с собой грим и прочие театральные аксессуары вроде бород и париков? Таково было мое первоначальное предположение, — отвечал Загорский. И оно подтвердилось, когда я подслушивал разговор мадемуазель Жаме с ее сообщниками. Они сказали то, о чем я и раньше догадывался. Все дело было обустроено заранее. Все препоны устранены. Грабителям оставалось только войти в банк и забрать деньги, попутно убив несчастного контролера. «Но если они просто актеры, как они решились на убийство?» — в недоумении спросил Лассаль. «Деньги способны менять человека. Большие деньги могут поменять его кардинально», — заметил действительный статский советник. 1 300 000 — это огромные деньги, это соблазн, перед которым мало кто устоит. В результате простые актеры стали грабителями и убийцами, способными прервать жизнь ни в чем не повинного человека. «Но вы говорили, что их кто-то патронировал, кто-то направлял их», — сказал Лассаль. Загорский кивнул. «Именно так. Его поразило, с каким упорством все факты складывались против несчастного Виктора, как будто всей историей руководила чья-то невидимая, но могущественная и злонамеренная рука. Ему стало любопытно, кто этот демиург и почему он стремится уничтожить обычного, в общем-то, человека. Я подробно расспросил Лассаля о его прошлых появлениях в Монте-Карло, — продолжал Нестор Васильевич. Оказалось, что в предыдущий приезд его предупредили о нежелательности нахождения в Монако. Сначала я подумал, что он шулер, который обманывал казино. и когда он не внял предупреждению, его решили наказать столь необычным и странным способом. Однако Виктор отверг мои подозрения. — То есть как это отверг? — сварливо поинтересовался Бланше. — Буквально. Сказал, что он не шулер, а честный человек. — И вы ему поверили? — изумился старик. — Разумеется, поверил, — не моргнув глазом, отвечал Загорский. Наука о поведении человека дает возможность с высокой точностью определить, когда он врет, а когда говорит правду. Мсье Бланше закряхтел. Если все так, почему тогда просто не спрашивать у людей, не совершили ли они того или иного преступления? Ведь наука, о которой толкует Загорский, сразу определит, говорят они правду или лгут. Ну, разумеется, не все так просто, — отвечал действительный статский советник. Впрочем, скоро вы поймете, что, поверив мсье Лассалю, я оказался прав. Итак, я продолжил его расспрашивать. Среди того, о чем мне поведал наш друг, мой особенный интерес вызвал один эпизод. Как-то раз на берегу моря он встретил старца в инвалидной коляске. Самого старца он толком не разглядел, однако его очень привлекла девушка, которая толкала коляску этого старца. Поскольку, как уже говорилось, Виктор по самой сути своей бон виван и жуир, он увлекся девушкой и стал ее обхаживать. «Боже мой!» — вдруг проговорил Лассаль, с ужасом устремляя глаза на Бланше. «Я, кажется, вспомнил. Я узнал!» Старик отвечал ему взглядом, исполненным нечеловеческой злобы. Загорский усмехнулся и продолжал. «Образ старца в коляске, сопровождаемого девушкой, был хорошо знаком и мне самому. Правда, как выяснилось, я видел уже другую девушку, ее звали Женевьев. Ту же, которой увлекся мсье Лассаль, звали Катрин. Виктору понравилась Катрин, он стал за ней ухаживать и, что греха таить, в конце концов соблазнил. Это аттестует его не с лучшей стороны, но ужас был не в том, что он соблазнил, пусть молодую, но все-таки совершеннолетнюю барышню. Ужас был в том, что барышня эта принадлежала сидящему перед нами мсье Бланше». «Что значит принадлежала?» — вскинулся Лассаль. «Мы, слава богу, в свободной стране, а не в Африке какой-нибудь». — Насчет свободной страны я вам уже все объяснил, — перебил его действительный статский советник. — В этой свободной стране правит не суд. И даже не князь Монако, а общество морских купалин, а точнее его почетный председатель, наш добрый друг Фабрис Бланше. На самом деле его зовут несколько иначе, но это тайна, которую я поклялся не разглашать. Все дело в том, что мсье Бланше, несмотря на свою видимую дряхлость, вполне еще бодрый мужчина. Он принимает особенный эликсир молодости и благодаря ему очень неплохо себя чувствует для своих лет. И даже представьте себе, способен увлекаться барышнями. Так вот, Катрин не просто толкала его коляску. Она была его любовницей. И эту самую любовницу вдруг из-под самого носа уводит у него молодой красивый Дон Жуан. Уводит, несмотря на все деньги и все влияние Фабриса Бланше. Своим наглым поступком Лассарь оскорбил Бланше. Унизил его, при том, что тот самый влиятельный человек на этом пятачке земли. Поставьте себя на место мсье председателя, чтобы вы сделали с соперником, не имея физической возможности, сойтись с ним в равном честном поединке. Загорский умолк и обвел присутствующих внимательным взглядом. Вы, разумеется, этого не знаете, зато это знаю я. За то недолгое время, что я знаю мсье Бланше, я неплохо изучил его характер. — Ошибаетесь, — каркнул старец. Загорский пожал плечами. — Может быть, и так. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что господин председатель решил отомстить. Правда, поначалу он поступил благородно, просто послал уведомление Лассалю с тем, чтобы тот больше не появлялся в Монако. Но наш друг Виктор оказался человеком неосторожным и уведомлением этим опрометчиво пренебрег. Более того... Приехав сюда в очередной раз, он взялся за поиски мадемуазель Катрин, которая в прошлый раз неожиданно куда-то исчезла. Этого Бланше терпеть не смог и стал готовить месть, которая, как известно, такое блюдо, которое лучше подавать холодным. Конечно, он мог просто подослать к Виктору убийцу, но этого ему показалось мало. Он хотел, чтобы Лассаль терзался и мучился, как терзался из-за него он, Бланше. Но только мучения эти были бы как можно более долгими. И тогда он разработал операцию, которая должна была выставить Лассаля бандитом и убийцей и привести его на скамью подсудимых. Через своего секретаря он нанял двух артистов-гастролеров и мадемуазель Жаме, которая, не зная, на кого работает, уже выполняла для него некоторые деликатные поручения. Наш дорогой мсье Бланше разработал всю операцию, а в качестве вознаграждения трое исполнителей должны были получить те самые 1 300 000, которые они взяли в хранилище. Таким образом, господа, вы имеете удовольствие лицезреть перед собой подлинного создателя всей этой пьесы, мсье Фабриса Бланше. Лицо старика, до того неподвижное, как камень, внезапно дернулось. — Вы с ума сошли, господин Загорский? — как-то брезгливо вымолвил он. — Ничуть не бывало, — отвечал действительный статский советник. — Если вы дослушаете меня, вам станет ясно, что версия эта совершенно неопровержима. Бланше откинулся на кресле, глядел на Загорского, как на некое диковинное насекомое. — Вы хотите сказать, что я сам себя обокрал? — спросил он. «Ну, не то чтобы сами себя. Вы обокрали банк «Лионский кредит», — уточнил Загорский. «Даже если бы денег не нашли, ваш ущерб покрыла бы страховка». Правый глаз у старика стал как-то странно подергиваться, а рука потянулась к потайной кнопке, вделанной в ручку его кресла. «Не стоит», — сказал действительный статский советник, вытаскивая из кармана небольшой браунинг и направляя его прямо в лицо господину председателю. Я знаю, вам очень хочется, чтобы явились ваши люди и всадили мне в лоб хорошую порцию свинца, но у меня другие планы. Будьте гостеприимным хозяином и дослушайте меня до конца. Может быть, в столь кардинальных мерах и не будет необходимости. Вялая в старческих пигментных пятнах рука мсье Бланше опустилась как бы сама собой. Возможно, вся операция удалась бы безупречно, если бы расследование доверили лейтенанту Фавро, — продолжал действительный статский советник. Этот добросовестный служака пошел бы самым простым путем и, не мудрствуя лукаво, засадил бы Лассале за решетку. Однако мсье Бланше подвела его мстительность. Незадолго до этого у нас с ним, как он говорит, была дипломатическая дуэль, в которой ваш покорный слуга одержал верх и разрушил все его хитроумные замыслы. И тогда этот почтенный старец решил покуражиться надо мной. Он решил, что будет забавно, если он руками одного своего врага уничтожит другого. Он сделал вид, что забыл наш распри, заявил, что для него история с ограблением чрезвычайно важна, и, польстив моему самолюбию, попросил именно меня взяться за ее расследование. При этом в качестве гонорара обещал совершенно несусветную сумму. Это тоже меня сразу насторожило. Однако я от природы азартен, и по некоторым размышлениям решил сделать вид, что попался на его удочку. Учитывая неоспоримые доказательства против Лассале, я просто должен был посадить его на скамью подсудимых. Но я знал, что собой представляет Бланше, и сразу заподозрил тут нечистую игру. Говоря судейским языком, я с самого начала глядел на эту историю предвзято, и именно эта предвзятость, как ни странно, помогла мне раскрыть преступление. Итак, дамы и господа, считаю совершенно очевидным, что организатор преступления — всем нам хорошо известный Фабрис Бланше. С минуту царило тягостное молчание. — Вы никогда этого не докажете, — наконец промолвил старик. — Во всем Монако нет полицейского, который возьмет меня под стражу. Да и во всей Франции тоже. А если даже такой дурак найдется, я выйду из тюрьмы на следующий же день. — А в этом я не сомневаюсь, — отвечал Загорский. — Я ведь не льстил вам, когда говорил, что вы самый влиятельный человек в Монако. Как известно, для любого стража закона общее правило звучит так. Преступник должен понести неотвратимое наказание. Увы, в данном случае это невозможно. И вы это знаете лучше кого бы то ни было. — Тогда на что вы рассчитываете? — спросил старик. — И почему вы думаете, что я выпущу вас отсюда живыми? — Я рассчитываю на вашу рассудительность, — проговорил Загорский. — Вы, конечно, захотите убить всех присутствующих, не исключая мадемуазель Моник. Однако имейте в виду следующее. Сегодня утром я отослал письмо своему помощнику Гонзалину, в котором пересказал всю эту историю. Гонзалин, вы знаете, если я не появлюсь на горизонте в ближайшие пару дней, он предаст все дело огласке. Это будет общеевропейский скандал. Страшно не то, что такого рода скандал подорвет ваш личный авторитет. О существовании Фабриса Бланше знает весьма ограниченное число людей. Однако этот скандал может открыть ваше инкогнито. Он может уничтожить реноме общества морских купалин, а значит, и все дивное коммерческое предприятие, известное под именем казино Монте-Карло. Старец глядел на Загорского, не моргая. Поэтому, — продолжал действительный статский советник, — я предлагаю вам следующий порядок действий. Вы отпускаете меня, месье Лассале и Моник, на все четыре стороны живыми и здоровыми. А мы взамен клятвенно обещаем вам не появляться в этой обители прокаженных, которую принято звать Монте-Карло, и никогда не говорить о том, что мы узнали сегодня в этом доме. Что же касается убийства несчастного контролера и ограбления банка, тут, я уверен, вы как-нибудь разберетесь сами, без нашего участия. Несколько секунд Бланше молча разглядывал действительного статского советника. — Что ж, — сказал он по рукам, — одного я не пойму. Зачем вам Моник? Она ведь хотела вас убить. Загорский засмеялся. Во-первых, она меня все-таки не убила. Во-вторых, я полагаю, что это был всего лишь секундный порыв, если хотите, жест отчаяния. Женщины — существа увлекающиеся, и потому им можно простить даже то, что нельзя простить мужчинам. Но, во всяком случае, лично я готов простить мадемуазель Жаме такую малость, как желание убить меня. Тем более я совершенно уверен, что она это не со зла. Как говорят в подобных обстоятельствах американцы, ничего личного, просто бизнес.